С момента, когда она тайно проникла сюда, чтобы спрятаться в могиле святой, минуло изрядно времени, целых 137 лет. Храм, однако, изменился не сильно. Открыв еще одну дверь, Лилиат проскользнула в восточную галерею. Здесь она помедлила, глядя наружу, на обширный мощеный внутренний двор, едва озаряемый звездами. На земле виднелись чьи-то фигуры, похожие на мягкие холмики, слышались отзвуки храпа. Путешественники. Люди явно невеликого положения и достатка. Таких не ведут ни в гостевые комнаты, ни в братские спальни. Пусть скажут спасибо, что впустили на территорию храма и позволили заночевать в его стенах. Любопытно, все они были в одежде какого-то светлого цвета, трудно различимого в лунном свете. Зеленовато-голубой, серый, одежда напоминала драные мундиры, хотя солдатами странники не выглядели. Лилиат помедлила. Людей было не менее дюжины, а привратницкая, по ту сторону двора. Кто-нибудь наверняка проснется, увидит ее, и положение может усложниться, так или иначе. Стоя в раздумье, она услышала шорох босых ног по камню. Кто-то подкрадывался к ней сзади. Обернувшись, Лилиат увидела человека в сером плаще с капюшоном. Он занес кинжал и попытался ударить ее, но она оказалась быстрее. Она ушла в сторону безупречно плавным движением, которое могло бы заставить его насторожиться, не заставило. «Я не хочу тебя убивать», – прошептал он, и Лилиат заключила, что спавшие во дворе не обязательно являлись его подельниками. А может, он просто боялся, что храмовая стража возле ворот услышит шум схватки и прибежит разбираться. У человека недоставало половины зубов, сухая левая рука бесполезно висела вдоль тела, зато правая, сжимавшая клинок, отличалась отменной силой. «Просто будь умницей, снимай золотишко, и не вздумай вызывать ангелов, живо кишки выпущу, так что все равно толку не будет. Я отверженец. А я, по-твоему, кто?» Светски осведомилась Лилиат. Она не шептала, но и голоса не возвышала, лишь отметила про себя слово «отверженец» да крохотную искорку Паллиниэля в крови горе грабителя. Да, много о чем следовало порасспросить брата Дильфана. Что ж, теперь предстояло выяснять напрямую. «Понятия не имею», — сказал незнакомец, внимательно наблюдая за ней и держа кинжал наготове. Старуха Брилл поглядела на звезды и говорит: «Идите туда, будет вам великое счастье». В кои-то веки не ошиблась. «Снимай рыжье, тебе говорят, отверженец, говоришь», — произнесла Лилиат. Происхождение незнакомца не угадывалось ни по цвету кожи, ни по чертам. Кожа, что ясеневая кора, глаза зеленые, и что с того? В Истаре и Сарансе тысячи лет назад селились и смешивались многие самые разные народы, оставившие всевозможных потомков, черней черного, белей белого, и все, что между. Однако присущая этому человеку частичка Паллиниэля могла означать лишь одно. «Итак, ты ведешь род от выходцев из Истары», — осведомилась она. «А то», — буркнул мужчина, и снова попытался пырнуть, но Лилиат невозможным образом отклонилась назад так, словно талия у нее была на шарнире. Удар лишь веял холодком ее шею, в которую был нацелен. Не дав нападающему восстановить равновесие, женщина рывком выпрямилась. Рука ее метнулась вперед и сомкнулась на его запястье, так вывернув кисть, что грабитель крутанулся всем телом и упал на колени. Худенькая юная женщина оказалась невозможно сильна. Мужчина издал горловой булькающий звук. Он побелевшими глазами смотрел на нее снизу вверх, не в состоянии понять, что вообще происходит. «Значит, раз ты и старец, ангельскую магию с тобой лучше не пробовать?» — спросила Лилиат. «Чего доброго, в жуткую тварь превратишься». «Да, да», — подтвердил человек. «Даже не думай. А еще можешь от зельнокровия помереть», — вслух размышляла Лилиат. Судя по шорохам за спиной, путешественники во дворе начали просыпаться. Она повернулась, таща за собой пленника, чтобы не прозевать, если кто еще нападет. «Нет, скорее чудищем обернусь», — пропыхтел грабитель. «И уж тебя-то точно убью». Лилиат, не отвечая, мысленно потянулась к его искорке Паллиниэля. «А я полагаю, это будет болезнь», — сказала она, подчиняя своей воле то, что присутствовало в нем от архангела. Миг спустя в уголках рта грабителя появились хлопья золы. Полезли из глаз, посыпались из ушей, показались даже из-под ногтей. Лилиат выпустила его и отступила. Зола потекла, медленно и неотвратимо, словно густеющая кровь. Еще несколько мгновений человек стоял на коленях, потом завалился на бок. Зола сочилась из каждого отверстия тела, изо всех ранок и пор, собиралась лужей кругом тела. Он умер несколькими минутами позже. К тому времени все во дворе уже бодрствовали и смотрели на Лилиат. В нескольких воздетых руках покачивались фонари, порождая пятна света и множество мечущихся теней. Лилиат, в свою очередь, разглядывала людей, уже понимая, что та с этой толпой не так. Кожу они имели вполне ожидаемых цветов, от угольного до белесого, разрез и цвет глаз тоже. Но при всем этом, спустя миг до нее дошло, практически никто из них не стоял прямо. Большинство выглядело сутулыми, горбатыми, кривобокими. Кто опирался на костыли, кто на плечи товарищей, а лица безглазые, безносые, беззубые, изуродованные болезнями и увечьями. Подобное с легкостью излечивают ангелы, по крайней мере, приводит в человеческий вид. Вот только никто из этих людей никогда не знал очищающего, исцеляющего прикосновения ангела. Лилиат открыто встречала их взгляды, испуганные, вопрошающие, напрямую враждебные, оценивала странные, сплошь серые плащи и рубахи, пока странники медленно, по одному не опустились перед ней на колени, склоняя головы, как перед королевской персоной. Только один потупился не так покорно, как остальные, а потом и вовсе поднял глаза, встретившись взглядом с Лилиат. Кожа у него оказалась точно вересковый мед, золотисто-коричневая, был бы красавец, если бы не кривые глубокие шрамы, оставленные неизвестной болезнью. Шрамы затронули одно веко, не давая ему раскрываться, и заметно старили мужчину. Если верить уцелевшему глазу, юношески блестящему и звонкому голосу, парень был еще совсем молод. «Так ты вправду заново родившаяся дева Элланды, о которой старики нам твердили. Ох, жаль, прабабушка не дожила. Вот порадовалась бы, на той неделе приставилась». «Не заново родившаяся», — негромко ответила Лилиат. Шрамы лица юнец не явил должного почтения, зато говорил как вожак своей разношерстной ватаги. «Я лишь восстал от сна, а вы, полагаю, из ордена и стары, увидевшие знамение», говоря так, она посмотрела вверх, на квадрат звездного неба, со всех сторон ограниченный храмовыми постройками. Спор о том, является ли ночное небо реальным обиталищем ангелов или всего лишь свидетельством их бытия и могущества, тянулся с незапамятных времен. И в чем бы ни заключалась истина, небеса оставались надежным показателем состояния тех или иных ангельских сил. Как и следовало ожидать, здесь, в Сарансе, звезда Ашелайли сияла в ночи выше и ярче всех, но взгляд Лилиат скользнул мимо, к западному горизонту и немного южнее. Там когда-то сверкала звезда Паллиниэля. Вдали от Истары она смиряла свой блеск, оставаясь, впрочем, одной из семи ярчайших на небосводе. Теперь там залег сплошной лоскут тьмы. И все же в трех пальцах левее этого провала можно было разглядеть очень слабую звезду почти фиолетового оттенка. Ее с трудом различало зрение даже не вполне человеческое зрение Лилиат, а ведь она в точности знала, где искать. И все равно звезда там была, доступная наблюдателю, вооруженному телескопом и твердым намерением, или верными указаниями, куда смотреть, что искать. Звезда принадлежала Жаквирелю, младшему в свите Паллиниэля, в чьей власти, ограниченной пределами Истары, было внушать предвкушение добрых вестей и событий. Могущество невеликое, ибо Жаквирель никаких подробностей сообщать не умел. До моровой эпидемии к нему обычно взывали влюбленные, желавшие послать объекту своей страсти радостный трепет в предчувствии подарка. Ныне звезда Малого Ангела представляла собой знамение, предварявшее возвращение Паллиниэля, а с ним и пробуждение Лилиат. Зримая весть, посланная Ордену Истары, либо его наследникам и потомкам. «Орден?» – переспросил юноша со шрамами. «Ордена нету, в смысле, нету этих разодетых в пух и прах, со всякими там вышитыми гербами, золотыми цепями и сверкающими мечами. Есть лишь старуха Брилл, которая сидит с умирающими, записывает всякие бредни да в небеса смотрит. Если бы ты нас чуть позже покинула, сама бы увидела, как дело пошло. И старцам не позволено свою страну вспоминать. Нас теперь зовут отверженцами, ведь это якобы за наши собственные грехи ангелы от нас отвернулись, либо не пойми во что превращают. Нас обязали носить серые, это, значит, чтобы чего не вышло, чтобы зверолюдов не получилось. А еще нам велено не лезть на глаза, держаться в сторонке, подобно рабочей скотине, чтобы добрые люди нашими несчастьями не заразились. Вы, по-прежнему орден, и внешность тут ни при чем, сказала Лилиат. В ее голосе звучала железная убежденность. Вы будете исцелены, вы обновитесь, как только мы вернемся в Истару и Паллиниэль к нам сойдет. Они встретили ее речи в молчании, не особенно благоговейном, какого ждала Лилиат, скорее, угрюмо безразличным. «Вы усомнились во мне?» – спросила она. Она смотрела на молодого вожака, на его изрытое жестокой хворью лицо. В нем тоже ощущалась искра Паллиниэля, горевшая ярче, чем в остальных. Его предок был весьма близок к тому, что требовалось Лилиат. Наверное, потому парень и возглавил эту компанию оборванцев. «Как тебя звать, Биск?» «Бискары». «Я, ночной принц», — ответил молодой человек. «То есть уже ночной король, поскольку ты угомонила сухорукого Франца, нашего благородного повелителя и владыку. Или, может, кто-то хочет бросить мне вызов?» Последнюю фразу он выговорил громко, в полоборота глядя на других отверженцев. Никто не пошевелился, не ответил ему. «Ночной король, в смысле, государь нищих, попрошайка и воров?» — спросила Лилиат. «Преступного мира всего Саранса». Ночной король рассмеялся. «Куда там, одного только Лютейса, да и то лишь среди отверженцев. Нас норовят загнать в угол, но мы, самые многочисленные, а посему и правим ночью. Как выражаются власть имущие, не все воры и нищие, отверженцы, но все отверженцы, либо нищие, либо воры. Зачем же вы явились сюда, если не верите, что я поведу вас обратно в Истару, к новой жизни? А нам Франц приказал», — пожал плечами вожак. «У старухи Брилу вправду здорово получается по звездам читать, временами, по крайней мере. Вот прежний ночной король и решил, что нам тут может подвернуться та или иная добыча. В худшем случае, — сказал, — прогуляемся, места новые поглядим. Вы видели, что я над ним учинила», — сказала Лилиат, и улыбнулась, тонко, коварно. «Тем не менее я ощущаю ваше неверие, и хотя вы преклонили колени, истинного почтения в вас нет. Стать монстром или рассыпаться золой могло быть делом случая», — осторожно ответил Биск. Поколебавшись, продолжил с еще меньшей уверенностью: «Ну, я не то чтобы сомневаюсь. Тебе нужны еще доказательства?» — спросила Лилиат. «Может, мне тебя вылечить, вернуть гладкую кожу, сделать больной глаз неотличимым от здорового? Вот это последнее окажется трудновато, может и вовсе не получится. Но если она преуспеет, убьет сразу нескольких зайцев». Она заметила, он хотел ляпнуть в ответ нечто остроумное, но прикусил язык. Лилиат спросила: «Подходящее испытание, верно?» Бескарый легко встал и подошел к ней, остановившись в нескольких футах. Колен он больше не преклонял, зато правую руку держал у рукояти оружия, полускрытого серым плащом. Хотя ближайший фонарь находился как раз у него за спиной, Лилиат отчетливо видела беспощадное уродство рубцов. Какая-то зараза буквально сожрала его кожу, а левый глаз не просто сместила, как сперва показалось женщине. Злополучная глазница почти заросла диким мясом. «Если сумеешь исполнить то, чего она обещала, я признаю тебя и буду верно служить», — проговорил он быстро. «Не сумеешь, кишки размотаю, или мои ребята подсуетятся. Не пугайся того, что я должна сделать, не рази прежде, чем разберешься», — ответила Лилиат и возвысила голос, обращаясь к толпе у него за спиной. «Это вам легкий намек на то, что нас ждет в Истаре, когда мы вернемся туда». Она воздела руки и, продолжая наблюдать за ночным королем, коснулась иконы на большом пальце левой. Она решила вызвать Гвитиниэль, несравненную целительницу. Многие ангелы умели исцелять, каждый в меру отпущенного. Гвитиниэль превосходили немногие. Она принадлежала к числу сил и не просто откликалась на зов. Рука Бескария дрогнула, порываясь к ножу, но клинка не обнажила. Лилиат ждала, ощущая далекое присутствие ангела, но не торопясь с вызовом. «Смелости-то хватит?» — шепотом спросила она. Он пытался хранить видимое бесстрастие, но она-то видела и маску подозрительности, и теплившуюся за ней отчаянную надежду. Ночной король передернул плечами. «Я и прежде ставил на кон свою жизнь. Если решение уже принято, отчего бы лишний раз кости не бросить?» Лилиат призвала Гвитиниэль и одновременно устремила всю волю к частичке Паллиниэля в этом человеке, заставив архангельскую сущность отступить. Пришлось одолевать сопротивление. «Противилась зову и Гвитиниэль. Ты покоришься», — прошептала Лилиат, обращаясь разом к нерассуждающей сущности и упорствующему ангелу. «Ты покоришься». «Я покоряюсь», — ответил мысленный голос. Гвитиниэль, обычно вещавшая уверенно и спокойно, говорила тяжело и скрипуче. Послушание было вынужденным. «Чего ты желаешь? Излечи его», — также мысленно приказала Лилиат. «Крупицу Паллиниэля, сущую в нем, трогать не велю. Моя область – восстановление природного порядка. Ее часто используют для исцеления смертных», – сказала Гвитиниэль. «Чужое присутствие мешает моей работе. Я не могу пойти против истинно великого, хотя бы явленного не полностью». «Можешь», – усилила нажим Лилиат. «Я сдержу его, исполняя повеление. Это слишком опасно», – прошептала Гвитиниэль. «Для всех, исполняй». Последний приказ Лилиат не просто произнесла вслух, проревела так, что отшатнулась толпа, а вдалеке вспыхнул факел. Это, наконец, проснулся привратник одной из храмовых башен. Над головами плавно взмахнули громадные крылья, разлился теплый свет, запахло жимолостью. Ночной король взвыл и свалился, Лилиат и та едва устояла под напором могущества, коему служила проводником. Длилось это мгновение, и вот она уже стояла прямее прежнего, стряхивая пережитое потрясение. Широкая прядь волос оделась сединой, по лицу пролегли морщины, но ненадолго. Изменения обратились вспять, еще пока она боролась с яростно бушующей искрой Паллиниэля, удерживая ее одним напряжением мысли, и одновременно принуждала Гвитиниэль явиться вновь и довершить начатое. «Никто не смеет ослушаться меня», — рычала Лилиат. «Ты не выйдешь из моей воли. Я приказываю, ты исполняешь». И вновь ударили крылья Гвитиниэли. Прокатился громовый удар, но все-таки дело оказалось сделано, и ангел тотчас умчалась, гораздо быстрее, чем явилась на зов, даже прежде, чем Лилиат отозвала, как полагалось, свое право приказывать. Ночной король кое-как сел и принялся ощупывать лицо. Жуткие оспины пропали, кожа обрела юношескую гладкость, вернула медовый цвет, и с левым глазом теперь был полный порядок. Он сунул руки под короткую куртку, ощупывая исцеленное тело. Потрясение на его лице не поддавалось описанию. Встав на ноги, он повернулся к товарищам, распахнул куртку. Все фонари тут же приблизились. Люди рассматривали молодое, безукоризненно здоровое тело. «Я исцелен». Едва он это выговорил, толпа рванулась к Лилиат, хромая, спотыкаясь, отчаянно стуча костылями. К ней тянулось множество рук, звучали умоляющие голоса. «Вылечи меня, и меня, и меня, помоги нам, сейчас я не властна ничего больше сделать», вскидывая руку, крикнула Лилиат. При всей своей нечеловеческой силе она чувствовала неимоверную усталость, но не показывала изнеможения, просто не смела. Ей тяжко дался вызов могущественного ангела, но ничей глаз не мог найти зримого ущерба. Лишь она сама чувствовала, как восстанавливается кожа, как исчезают наметившиеся было морщины. Лилиат слегка улыбнулась, подбадривая новообретенных поклонников и осознавая очередную победу. Она вновь вызвала ангела, заставила исполнить требуемое, и не заплатила по счету. «Так будет и впредь. Когда мы вернемся в Истару, исцелятся все», — громко пообещала она. Но люди, зная, наседали, одержимые лишь собственными сиюминутными нуждами. Лилиат попятилась от них, укрываясь за колонной, готовая в рукопашную отбиваться от первых, кто сунется. Вновь прибегнуть к ангельской магии она не решалась. Она слишком устала, чтобы удерживать и направлять воздействие. А ведь даже одно чудовищное превращение может всех привести к смерти, в том числе и ее саму. Хотя ее убить и очень непросто. Решительных действий от Лилиат не потребовалось. На ее защиту встал Бескарый. Взревел и, пустив кулаки в ход, отшвырнул самых наглых, кого в гущу толпы, кого на камне мостовой. Вел он себя как опытный псарь, усмиряющий голодную стаю. Собак много, но ему ли бояться? Назад, назад, сказано. На колени все, на колени. Человеческий прилив наконец отхлынул. Отверженцы падали ниц, отходя от недавнего чувства, близкого к вожделению. Лилиат, однако, слышала, как где-то там отпирались ворота, замыкавшие странников в границах двора. Вот звякнули вытаскиваемые засовы. Сейчас подойдет привратник, а с ним наверняка звено стражников. Все обозленные. Кто-то поднял их посреди ночи, и добро бы приличные гости, а то, весьма нежелательные постояльцы. «Мне нужен плащ», — сказала Лилиат Бескарию, «с капюшоном, или шляпа пошире, и надо бы нам поскорее отсюда убраться». «Как скажешь», — отозвался тот. Он отдал отрывистый приказ стоявшей поблизости отверженке, и та принялась рыться в сумке. Кто-то уже тащил тело прежнего ночного короля в самый темный уголок галереи. «Думаю, уберемся мы без труда», — сказал Бескарый. «Сейчас они нас просто вышвырнут. А потом, мы, в Истару?» «Нет», — тихо ответила Лилиат. «Мне нужно время. Я хочу сперва разобраться, что происходило в мире, пока я спала. Я никак не ожидала, что в Истаре до сих пор верховодят звероподобные. Чтобы вернуться туда, нам понадобится армия. Армия, да любой отверженец бегом прибежит под твое знамя, как только люди прослышат». «Нет», — перебила Лилиат, — «слух о моем возвращении не должен распространиться, а те, кто не из Истары, вообще ничего знать не должны. Слишком много в Сарансе, да и во всем мире, даже на небесах, тех, кто не желает нового возвышения Истары, и смертные, и ангелы начнут противиться возвращению Паллиниэля. Нужно хитростью поставить их нам на службу. Будем действовать с умом. У ночных трудяг так и принято поступать. Ум да ловкие руки, иначе в жизни не пробиться, заметил Бескарый. И языки у вас, полагаю, подвешены как следует, сказала Лилиат, довольно двусмысленно подмигнув Бескарую на удивление. Она не могла по-настоящему испытывать плотскую страсть к обычному смертному. Исцеленный Бескарый стал почти красавчиком. Казалось бы, почему нет? Ее впрямь тянуло к нему, но это влечение безнадежно меркло на фоне всепоглощающей любви к Паллиниэлю. Телесная близость могла разве что отвлечь ее, дать облегчение среди непрестанных сжигающих судьбоносных трудов. Да, пожалуй, со временем она допустит этого Бескария до своего ложа, чтобы еще теснее его привязать, так она прежде поступала и с мужчинами, и с женщинами, причем отнюдь не всегда столь же молодыми и красивыми, как этот принц воров. Тут ей передали плащ, Лилиат набросила его на плечи, надвинула капюшон и запахнулась, ссутулив спину, она затерялась в толпе. В это время ворота со стоном растворились, и во двор вступила храмовая привратница, сопровождаемая четверкой зевающих стражей. Эти последние держали тяжелые посохи с железными наконечниками. Посохи тотчас пришли в движение. Кого толкали, кого лупили. «Как посмели вы нарушить мир и покой в храме?» — гремела привратница, перекрывая все голоса. Она взглянула в небо, морщись с просонья и ожидая увидеть признаки приближающейся грозы, уверенная, что слышала гром. Ночная чернота понемногу сменялась глубокой предутренней синевой, без малейшего признака облаков. С другой стороны, привратница только что крепко спала, а пробудили ее кощунственная болтовня и крики этих мерзких отверженцев. «Вон, вон, им гостеприимство оказали, а они, чтоб духу вашего здесь больше не было». Лилиат никогда прежде не бывала в Лютейсе, но главный город Сарансенинамного отличался от Каденца, истарской столицы. Через Лютейс тоже тянулось извилистое русло реки, только более узкое, и называлась река Лири, а не Гос. И еще город выглядел плосковатым, не в пример Каденцу, стоявшему на холмах, а вот стену Лютейс имел куда более протяженную и высокую, чем столица Истары. Бледно-желтой кирпичной кладки насчитывалось всего лишь несколько веков, никакого сравнения с серыми каменными глыбами более ранних времен. Тем не менее, то ли городская, то ли самодержавная власть, а может, обе давно перестали уделять должное внимание обороне. Пространство за стенами больше не расчищали. Оно и заросло домиками, домишками и лачугами, что жались к самой стене, даже карабкались на нее. Одно из многочисленных пристанищ ночных трудяг располагалось в квартале отверженцев. Обширные трущобы начинались у речной гавани, где находились лабазы, переползали через юго-западную часть стены и широко растекались там, где поколение другое назад простиралось чистое поле. Люди Беска завладели двумя строениями, оседлавшими стену. Верхние этажи развалюх клонились навстречу друг дружке, так что из чердачного окошка дома за стеной можно было перепрыгнуть в такое же окошко дома внутри. Лилиат без проволочек вселилась в самый обширный покой дома с городской стороны. Он занимал весь пятый этаж. Здесь устроили временную мастерскую иконотворца. Под самыми большими окнами воздвигли длинный верстак. Для работы требовался естественный свет. Лилиат не предполагала засиживаться в этом доме надолго, но дел предстояло немало. Иконы все же отчасти пострадали за время ее долгого сна. Особенно те, что она извлекла из тайных хранилищ, оставленных ее верными сразу по прибытии в Лютейс. Ангелы гораздо охотнее откликались на вызовы через красочные, ухоженные изображения. Другой угол просторной комнаты занимала роскошная кровать с четырьмя угловыми столбиками, балдахином и занавесями, расшитыми золотой нитью. Она вполне подходила для королевы, и в самом деле являлась свадебным даром какой-то древней принцессе, которая, однако, умерла до брачной ночи. Сюда кровать переехала из королевского загородного охотничьего домика, и после тщательной чистки ее оснастили пуховой периной и изысканными простынями. Лилиат понимала, что Биск раздобыл эту кровать в надежде разделить ее с ней, но с решением на сей счет дева пока не торопилась. Чем выше ожидания, тем надежнее он подпадет под ее власть. Сейчас Лилиат сидела за рабочим столом, но занималась вовсе не поврежденной иконой. Вместо этого она держала одну из сделанных братом Дельфаном и, наклонившись вплотную, тонкими пальцами трогала изящную позолоту. После ухода из храма святой Маргариты она дважды приступала к вызову Фаразели, но оба раза процедуру приходилось прервать. Похоже, ангел воспользовался ее потерей сосредоточения. Фразель упорствовала и ускользала. Теперь к ней приходилось обращаться из города, где ангельскую магию не практиковал только ленивый. Здесь постоянно присутствовало множество ангелов, уже кем-то вызванных в земной мир, а значит, вероятность постороннего любопытства и обнаружения оставалась немаленькой. Не то чтобы это сильно беспокоило Лилиат, она хорошо знала, какого рода ангелов призывали обычные маги. Если кто-то из них пошлет подвластного ангела выяснять, кто она такая, она с ним справится без труда. Положение станет опасным, если сама кардинал Дюплесси серьезно забеспокоится и надумает призвать Ашалаэль. В своей собственной стране архангел Ашалаэль мгновенно обнаружит Лилиат и быстро одолеет ее, однако риск, что все случится именно так, был невелик. Лилиат успела выяснить. Нынешняя держательница великой иконы Ашалаэли была под 50, но выглядела Дюплесси на 20 лет старше, до срока состаренная многочисленными призывами. Без очень веского повода она к Ашалаэли не обратится, лишь при великой нужде. Поэтому Лилиат спокойно творила свои мелкие деяния и обманы, не боясь привлечь внимание кардинала. Нет, конечно, поводы для беспокойства имелись. Кардинал, может, и остережется тревожить правящего архангела Саранса, но кто поручится, что на Лилиат не наткнутся ищейки вполне земного порядка. Она еще не успела разработать себе новую личность, спрятаться за приемлемой маской. Если кардинальские поборники, так назывались солдаты и тайные агенты ее преосвященства, обнаружат Лилиат прямо теперь, в гостеприимном доме ночного короля, ей трудновато будет сбежать, сохранив инкогнито. Тщательно выверенный процесс превращения в иного человека, уловка для отведения глаз смертных, уже начался. Однако завершиться еще не успел. «Риск есть», — сказала себе Лилиат, «однако пойти на него придется. Нужно вызвать Фразель». Оставаться и дальше в неведении касаемо имен и мест пребывания четверых кандидатов было невыносимо. Мысль о столь малом числе, всего четверо, заставила ее снова нахмуриться. Впрочем, лоб Лилиат тотчас же разгладился. Думать о мелких препонах еще не хватало. Продолжая касаться кончиками пальцев иконы, Лилиат начала вызов. Сейчас она против обыкновения не пускала в ход чистую волю, силовым порядком проламываясь к прямой связи. Нет, она действовала медленно, из-под тишка. Так, как обучили ее, не по годам умную послушницу, восторженные наставники из храма. Те, что самыми первыми назвали ее Девой Элланды. Фразель, находящая утраченное. Фразель, открывающая тайное. Фразель, Фразель, явись мне на помощь. Лилиат ощутила медленное-медленное приближение ангела. Фразель, полное подозрений, откликаться не хотела. Однако от Лилиат через икону и далее к небесам, обиталищу ангелов, протянулась ниточка силы. Просто так не отмахнешься. И маленький ангел попался. Прямо в ловушку, пылавшую свирепой волей Лилиат. Фразель, ты исполнишь мое повеление. В Лютейсе есть четверо, несущие в себе истинную суть Паллиниэля. Мне нужны их имена, положение, места, где. Я не могу, это запретно. Я, ты можешь, ты должна. Если потерпишь неудачу или скроешься из этого мира, не исполнив приказа, при следующем вызове ты будешь развеяна. Лилиат ощутила изумление и потрясение ангела. Фразель поняла, так все и произойдет. Большинство ангелов даже не знали, что им вообще можно причинить вред уничтожить. Фразель это вполне уразумела. Поди усомнись, будучи не в силах уклониться от хрустального трепещущего копья, которое представляло собой в ее мире воля Лилиат. Вот интересно, додумался ли еще какой-нибудь маг, что ангелов можно убить? И еще кое-до чего, видимо, не додумался. Иначе они каждый раз так не удивлялись бы. Возможно, высшие ангелы знали. Лилиат не чувствовала уверенности, что сумела бы отправить в небытие кого-то из них, и рисковать не собиралась. Даже уничтожение Серафима или Херувима оставалось тяжелейшим делом, хотя она это проделывала несчетное количество раз, присваивая их могущество. Сперва, чтобы возвыситься над человеческой природой. Потом, чтобы отточить определенные навыки. И, наконец, чтобы оградить себя от влияния времени, особенно в преддверии столь длительной несмерти. Я повинуюсь, ибо должна, это в моей власти. Я вернусь не более чем через час, неся знание, которого ты жаждешь. Ступай же, и не подведи меня, резким приказным голосом напутствовала Лилиат. Прошумели легкие крылья, тем не менее Фразель все еще оставалась в мире людей. Лилиат не отнимала пальцев от иконы, чтобы ангел не ускользнул прежде исполнения приказа. Она смутно ощущала, как ее посланница порхала над городом. Туда, сюда, разыскивая тех, кого Лилиат пожелала найти. Следующий час прошел в приятных раздумьях о будущем. Лилиат так углубилась в свои мечты, что почти удивилась незримому возвращению Фаразели. Ее пальцы по-прежнему касались иконы, а вот мысли успели забрести далеко. «Я здесь, я нашла требуемое». Лилиат вернулась к насущному, напрягая волю, положила рядом с иконой кусок плотной тряпичной бумаги, начертая их имена. Крохотная искра вспыхнула над бумагой, побежала, оставляя выжженный след. На листке медленно оформлялась изящно выведенная «С». Лилиат зашипела от нетерпения, вогнав ангела в трепет. Искра побежала быстрее, оставляя на бумаге прогары. Незримые руки и крылья гасили возникающие языки пламени. Так ангелы взаимодействуют с вечным миром. Где дыры, где тонкие линии, на бумаге возникали вполне читаемые слова. Симеон Макнил, студент-медик в госпитале святого Ерохибима Безмятежного, Агнес Дискары, кадет, будущий мушкетер королевы, Анри Дюпалиден, секретарь на службе кардинала, Доротея Эмзель, студентка-иконотворец, учится в Бильхолле. «Отпусти меня», — взмолилась Фаразель. По лицу Лилиат пробежала судорога жестокого гнева. Ее снедали мысли о наказании, убиении, поглощении. Увы, такое наверняка всполошит ангелов, пребывающих здесь и на небесах, равно как и их смертных хозяев. Искушение было велико, но неразумно. «Прочь», — сказала она, отпуская посланницу. Когда Фаразель удалилась, Лилиат положила икону ангела в ящик комода, стоявшего у верстака. Икон там лежало множество, измерявшиеся дюжинами. Те, что запрятанными по кармашкам сопроводили ее в могилу святой, составляли ничтожное меньшинство. Лилиат окинула их взглядом, потом медленно вдвинула и заперла ящичек. Как всегда, ей безумно хотелось вызывать и вызывать ангелов, просто чтобы убедиться в своей власти над ними, лишний раз насладиться их неспособностью противиться ее приказам, подтвердить, что она, единственная в мире, на ком не сказывается обращение к небесному воинству, ибо расплачиваются ангелы, в разное время ею поглощенные, а вовсе не она сама, своей плотью и кровью. Что бы она ни творила, юная и прекрасная она останется навсегда. Прозвучал тройной стук в дверь, пауза, еще тройной стук. Это вернулся Бескарый. Вот кто с должным рвением исполнял ее малейшие пожелания, да еще привел ей на службу ночных трудяг в полном составе. Всех воров, попрошаек, шарлатанов разных мастей, карманников, форточников, забияк, чердачников Лютейса. Исцеление, сотворенное Лилиат, дало ему незыблемую веру. Он не допускал ни тени сомнения, Лилиат приведет его племя обратно в Истару. Еще он определенно рассчитывал обрести там истинную власть, выйти из потемок на свет. Лилиат подозревала, что он вполне видел себя на троне. И ее, конечно, рядом с собой, чтобы вместе править Истарой. Лишь сам Биск да дюжина отверженцев, что присутствовали с Бескарием в храме святой Маргариты, знали, кто она такая в действительности. Все они поклялись свято хранить тайну. За это Лилиат посулила им исцеление и несметные богатства, а Биск пригрозил лично убить любого, кто проболтается. Все же эти люди оставались потенциальной угрозой, поэтому вожаки старались держать их под рукой. Ни один не вернулся к своему прежнему воровскому промыслу. Все теперь трудились в доме возле стены. «Входи», — сказала Лилиат, встав со скамьи. Она разгладила рубаху и штаны, то и другое было скроено из атласа глубокого темно-красного цвета. Обширный вырез рубахи прикрывал широкий кружевной воротник, усыпанный крохотными бриллиантами. И скромность соблюдена, и взгляд привлекает. Штанины открывали тонкие лодыжки, а отделанные золотом башмачки дополняли впечатление. На руках оставалось лишь несколько иконных колец. Еще один образок красовался приколотым к одежде наподобие броши. Длинные темные волосы Лилиат прятались под кружевной шапочкой, тоже искрившейся бриллиантовой россыпью. Эту одежду ей купили на деньги, припрятанные еще в прежние времена. Как и иконы в ящике, они дожидались возвращения Лилиат. Она не рассчитывала спать настолько долго, не предвидела, что истарские беженцы превратятся в касту отверженных, однако первое поколение ее верных, по крайней мере, в точности исполнила все перечисленное в ее письменном приказе. Бескарый лично забрал два самых существенных клада. Лилиат даже позволила ему увидеть, что хранилось в привезенных им сундучках. У него глаза полезли на лоб при виде богатств, которые сумели вывести ее последователи. Иконы, драгоценные камни, казна, да какая! Баснословно весомые двойные дельфины, золотые монеты и стары. Но больше всего потрясло Бескары одно особенное сокровище из главного клада. Ночной король узнал его с первого взгляда. Вещь, чья стоимость почти не поддавалась исчислению, оказалась еще и объектом знаменитой кражи. 135 лет назад воры обнесли не кого-нибудь, а саму Анну IV, Саранскую королеву. В сундуке лежало великолепное ожерелье из 12 икон, перемежаемых самоцветами. Еще в те времена похищенное ожерелье породило целый пласт народных сказаний. В них его называли дюжиной алмазных икон, поскольку каждый из позолоченных бронзовых окладов действительно мерцал десятками бриллиантов. Лилиат вволю потешилась его благоговейным остолбенением, а еще больше, тем, что с ним сделалось, когда она ненавязчиво сообщила ему, что организовала кражу, надумав изучить иконы в составе ожерелья. Иконы представляли собой изображение 12 князей, сущих под началом Ашалайли. Для ее цели особенную важность представляло то, что изготовил ожерелье маг-отступник Чалканте, первым создавший работающие иконы, гравированные в металле. В дальнейшем Чалканте познал падение и докатился до прямой ереси, но эти образы никто еретическими не считал. Планов своих на ожерелье Лилиат Беску не открыла. Она и сама еще окончательно не определилась, хотя разные возможности так и роились, заставляя рассудок постоянно взвешивать всякие за и против. Бескарый вошел и отвесил Лилиат низкий поклон. Его лицо скрывала черная кожаная маска, грубо сработанная, плохо сидящая, свидетельство былых шрамов, исчезнувших по воле девы. Правый глаз смотрел в обычное отверстие, некогда больной левый, как прежде, в узкую щелку. Никто не должен был прознать о его исцелении, считавшемся невозможным. Как того требовал закон, Бескарый был облачен в серое. Рубашка, куртка, штаны, плащ, все одного цвета, предписанного отверженцем. Другое дело, что по возвращении в лютей сон стал выбирать ткани получше, крой понаряднее, а у шеи и в рукавах даже виднелись тонкими полосками черные кружева, едва позволяемые истарским беженцам. «Вечер добрый», — миледи поприветствовал ее Бескарый. Покосившись на кровать, сразу отвел глаза, дескать, случайно взглянул. «Миледи?» — переспросила Лилиат, улыбнулась, обвивая вокруг пальца длинный локон, выбившийся из-под чепца. «Я уже стала знатной дамой из Альбы, тебе стоит лишь захотеть», — сказал Бескарый. Запустив руку под куртку, он вытащил связку бумаг. «Ты просила подыскать тебе что-нибудь подходящее, благородных кровей, но малоизвестное при дворе.